темноту. Я вижу огни, это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя костров, это значит, что здесь скрывается зверь. Я гнался за ним столько лет, столько сил. Я нашел его здесь, в этой степи. Слышу вой под собой, вижу слезы в глазах, это значит, что зверь почувствовал страх. Я смотрю в темноту, я вижу огни, это значит, где-то здесь скрывается зверь. Он, я знаю, не спит, слишком сильная боль. Все горит, все кипит, пылает огонь. Я даже знаю, как болит у зверя в груди. Он ревет, он хрипит, мне знаком этот крик. Еще слов, когда